Я прочитаю сегодня первый стих из 9 главы Бхагавад-гиты, который открывает секрет бхакти. Эта глава, как вы знаете, называется «Самое сокровенное знание». И в этом первом стихе Кришна объясняет, каким качеством человек должен обладать, чтобы это знание постичь. Шри Бхагаван Уача Идам Ду Те Гухьятамам Правакшами Анасуяве Гьянам Вигьяна Сахитам Я Гьятва Мокшьясе Ашубха Шри Бхагаван Увача Идам Туте Гухьятамам Правакшья Нанасуяве Гьянам Вигьяна Сахитам Яджгьятва Мокшьясе Ашубха Шри Бхагаван Увача Идам Туте Гухьятамам Правакшья Нанасуяве Гьянам Вигьяна Сахитам Яджгьятва Мокшьясе Ашубха Шри Бхагаван Увача Идам Туте Гухьятамам Правакшья Нанасуяве Гьянам Вигьяна Сахитам Яджгьятва Мокшьясе Ашубха Шри Бхагаван Увача Господь, Верховная Личность Бога, сказал Идам это ту но те тебе Гухьятамам самое сокровенное Правакшьями рассказываю Анасуяве независимому Гьянам знание Вигьяна знание, подкрепленное опытом. Сахитам сопровождаемое. Я, которое Гьятва постигну. Мокшьясе освободишься. Ашубха от мучительного материального существования. Перевод. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Комментарий у Божественной милости Абхачара Мини Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады Ки. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданные постепенно обретают духовное знание. Метод слушания рекомендован Шримад Бхагаватам. Слова Господа необыкновенно могущественны, ощутить их силу можно, слушая повествования Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе преданных. Их смысл никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными-теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт. Преданные постоянно служат Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны. Знает, насколько он искренен. И дает ему разум, необходимый для того, чтобы он смог постичь науку о Кришне, общаясь с преданными Господом. Беседы о Кришне обладают огромной силой воздействия. И если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в 10 главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах в 9 главе, более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. Начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во 2 и 3 главах рассказывается о духовном знании, которое называется сокровенным. Тема, обсуждаемая в 7 и 8 главах, непосредственно связаны с преданным служением, и поскольку они проливают свет в сознание Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако 9 глава Гиты рассказывает о беспримесном чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. Бхакти Расамрита Синду сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавад-гиты также сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слово «идам гьянам» — это знание, относится к чистому преданному служению, состоящему из 9 видов деятельности — слушание, повторение, памятование, служение, поклонение, вознесение молитв, выполнение приказаний Господа, дружбы с Ним и полного предания себя Ему. Занимаясь этими видами служения, человек обретает духовное сознание или сознание Кришны. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо — дух, а не материя. Это может стать началом духовного пути. Но необходимо также понять разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. В 7 главе мы уже говорили о величии проявления Верховного Господа, его разнообразных энергий, низшей и высшей природы, природе и материальном космосе в целом. 9 же глава описывает величие самого Кришны. Весьма примечательным употребленное в этом стихе слово «анасуэли». Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известный ученый, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господом. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты, то есть дать людям совершенное знание Кришны. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, просто глупец. Поэтому такого рода комментарии следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна — Верховная Личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут огромные блага. Шри Бхагаван Увача, Идам Тутес Гухьятамам Правакшьяна Насуиве Гьяна Вигьяна Сахитам Ядхиятва Мокшасе Субхат. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Itinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatta Deshakarine Vanchakalpatarudescha Kripa Sindhu Gurulacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я выбрал этот стих сегодня, потому что, как я уже сказал, в этом стихе Кришна объясняет, каким качеством должен обладать человек для того, чтобы понять науку бхакти. Мы находимся во Вриндаване. Вриндаван — это место, где каждый человек служит Кришне. Вриндаван — это место, где бхакти достигает самой высокой степени интенсивности. И тем не менее, даже находясь здесь, в этом святом месте, мы, как правило, не чувствуем того, что должны были бы чувствовать. Люди приходят в святые места, совершают омовение, пытаются очиститься. Но святое место остается скрытым от них. Оно остается покрытым тонкой пленкой йога-майи. И человек всего-навсего ползает по поверхности святого места, как муха, не получая доступа в духовный мир. Это несчастное состояние живого существа, которое, к сожалению, свойственно большинству из нас. И для того, чтобы получить полное благо от пребывания во Вриндаване, человек должен знать, о чем молиться Кришне в этом месте. И как молиться, в каком состоянии. Пребывая здесь, находясь в этом удивительном месте, мы должны каждую секунду думать о своей несостоятельности, о том, что мы недостойны находиться здесь, потому что до сих пор Вриндаван не открылся. Мы находимся здесь, но видим мы только свиней, грязь, мусор. Все это бросается нам в глаза. Мы не видим деревьев желаний, мы не видим земли, которые усыпаны драгоценными камнями, исполняющими все желания. Мы все это не видим. И мы не видим Кришну, который ходит здесь со своими стадами коров. Почему? Кришна говорит о Насуеве. Понять меня может только тот, у кого нет зависти в сердце. Если у человека есть зависть в сердце, он ничего не увидит, даже находясь здесь. Шрила Прабхупада объяснил это. Однажды люди его спросили, преданные, которые приехали сюда. Почему Вриндаван находится в таком унизительном состоянии? Шрила Прабхупада сказал, как унизительно? Вриндаван не может находиться в унизительном состоянии. Вриндаван не может пасть. Вриндаван — это всегда духовный мир. Преданные смутились немножко. И сказали, ну как же так, грязь, разруха, нищета, развалины. Шрила Прабхупада говорит, я не вижу это. Да вы видите. Потому что вы смотрите на Вриндаван сквозь призму своей собственной зависти. И Кришна здесь объясняет Арджуне. Арджуна, я сейчас раскрою тебе это знание, так и быть. Потому что ты можешь его понять. Я расскажу тебе о преданном служении. Потому что ты сможешь его понять. Почему? У тебя есть одно единственное качество. Ты не завидуешь. Зависть — это преобладающее качество в материальном мире. Отдаем мы себе отчет в этом или нет? Знаем мы об этом или нет? Чувствуем мы это или нет? Зависть — это фундамент нашего материального существования. И зависть в материальном мире приобретает множество разных форм, видов. Она многолика, многоголова. это оборотень. Когда люди говорят патриотизм, что они имеют в виду? Зависть. Я завидую другим. Когда люди говорят национализм, когда люди говорят идеализм, когда люди говорят пофигизм, имеется в виду только одно единственное качество – зависть. С множества разных измов. Несила Прабхупада смеялся над этими измами в материальном мире, ради которых люди растрачивают свою жизнь, во имя которых люди живут. Они тратят свою жизнь на то, чтобы отстаивать тот или иной изм. Но все это разные формы зависти. Это то, как я завидую другим. То, каким образом я смотрю на мир через призму этого изма. И в конце концов все это сводится к моей зависти, которая есть антоним любви. Либо в человеке в сердце его живет зависть, либо там живет любовь. И пока у нас есть зависть, в сердце нет любви. Тогда есть любовь, то в сердце нет зависти. Это два чувства, которые несовместимы друг с другом принципиально. И Кришна здесь говорит, что я тебе раскрою все. Я тебе сейчас все расскажу, потому что ты оценишь это. Я тебе расскажу, кто я. Я тебе расскажу, чем я обладаю. Я тебе расскажу, что может сделать даже маленький шаг по направлению ко мне. Я тебе все это раскрою, потому что ты сможешь это понять, так как ты мне не завидуешь. Когда мы завидуем кому-то, и мы слышим прославление его, что мы чувствуем? Сколько можно? Как некоторые люди, которые первый раз попадают сюда в Вриндаван по какой-то счастливой или несчастной случайности. Ну сколько можно? Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Нужно же о ком-то другом поговорить тоже. А во мне тоже нужно что-то сказать. Люди завидуют Кришне. Отдают они себя в этом отчет или нет, они завидуют Кришне. Но Кришна, он проверил Арджуну. Он рассказал ему про душу. Про душу все могут слушать. Душа, о, да, душа это приятно. Это очень душевно. Даже демоны любят слушать про душу. Если вам скажут, что вы не это тело, вы обрадуетесь. Даже если вы демон. Потому что даже демону сложно смириться с тем, что ему нужно будет умирать. А труднее слушать о различных энергиях Господа. И поэтому Арджуна сначала послушал о душе. Потом Кришна решил его проверить. И стал говорить, ты знаешь, Арджуна, все то, что ты тут видишь, это мои энергии. Он сказал это и посмотрел на Арджуну, что отразилось в его глазах. Иногда мы можем поймать себя на этом. Когда Кришна говорит что-то в Бхагавад-гите, у нас возникает сопротивление. Почему? Почему? Почему? Кришна говорит, ахам сарваси прававам, атах сарвам праватате. От меня все исходит. Мы думаем, нескромно. Нельзя так про себя говорить. Но это не имеет никакого отношения к скромности или к нескромности. Это правда. От Кришны все исходит. Кришна просто констатирует факт. Нет истины превыше меня. Харибол. Кришна говорит, нет истины превыше меня. Нам хотелось бы сказать то же самое себе. Нет истины превыше меня. Но, к сожалению, мы знаем, что есть очень много истин превыше нас. Но когда Кришна говорит это истина. Нет истины превыше меня, нет никого выше меня в этом мире, нет ничего выше меня. И потому, насколько я смогу воспринять это, насколько эти слова проникнут в мое сердце, можно понять, готов я к преданному служению или нет. Этот стих описывает адикар, или квалификацию человека, готовность человека заниматься преданным служением. Через один стих Кришна ставит «Ашрада дана паруша дарма сяся парантава». На пропьямам не вартанте, ритью самсара вартмани. Что есть квалификация, это квалификация либо отсутствие зависти, либо веры. Отсутствие зависти – это синоним веры. Если у меня нет зависти, значит я верю в Кришну. Я понимаю, что есть источник всего, что все вышло из него, что я частица его, что все, что я вижу, это его энергии. Если эта вера есть у меня, все остальное в порядке, все остальное замечательно. Все остальное само встанет на свои места. Но если я лишаюсь этой веры, асаладанах пуруша дармасяси апарантапа, апратиамам нивартанте, такой человек меня не достигает, и что с ним случается? Придил самсара в атмане. Он возвращается обратно в этот мир рождения и смерти. Человек, лишившийся веры. И это чувство асуя, зависть, означает то, что человек не может смириться с тем, что кто-то лучше его. И в конце концов он не может смириться с тем, что Кришна лучше его. Потому что все то, что мы видим в других людях, это качество Кришны. Если мы научились видеть другого человека как частицу Кришны, мы будем видеть отражение качества Кришны в нем. Мы будем видеть Кришну в нем. Кришна объясняет в 4 главе Бхагавад-гиты, что в этом суть знания. Когда человек обретает знание, он смотрит на другого человека, он видит в нем частицу Кришны. Это значит, что он видит все качества Кришны в нем. Он видит все замечательное в нем. Но если я смотрю на него сквозь призму своей зависти, что я вижу? Я вижу вожделение, зависть, гнев, жадность, иллюзию, гордыню, которые находятся где? В моем собственном сердце. Я просто проецирую их на него. Когда человек смотрит через очки, видит он очки? Нет, очков он не видит. Но он видит то, что на очках в других. Когда я смотрю на мир сквозь призму своей зависти, я своей зависти не вижу. Я своего вожделения не вижу, жадности не вижу. Но я все это вижу в других. Я всегда готов обрадоваться, найти в другом человеке недостатки. Я встаю рано утром и думаю, мир замечательный, столько недостатков в других людях. Наконец-то! Глаза мои открылись сегодня. Я увидел всю истину передо мной. Это называется зависть, асуя. И в конце концов, это отражение нашей зависти к Кришне. Беда в этом. Беда в том, что мы проецируем свою собственную зависть и свои пороки на этот мир. И так как мы проецируем пороки на этот мир, мы не видим ничего, кроме них вокруг. Шишупал – олицетворение зависти. Когда Бхишма встал, когда нужно было провести Агра-пуджу, когда надо было выбрать, кому первым поклоняться. Махараджи Пустирали, чтобы проводить свою ягью, раджасую ягью. И яги – это большой праздник. Когда люди собираются на большой праздник, то всегда кого-то обижают. Рупа Госвами говорит, поэтому не нужно больших праздников устраивать. Всегда кто-то недоволен будет. У Махараджи Юдхиштхира в соответствии с принципами ведических писаний решил провести этот праздник идеальным образом, чтобы все были довольны. Там был целый оргкомитет. И он распределил роли в этом оргкомитете в соответствии со склонностями каждого. Он попросил Бхишму и Дрону следить за тем, чтобы они замечали все ошибки. Бхишма и Дрона были ревизионной комиссией. Они ходили вокруг и смотрели, что не так, что не так, что не так. И если какая-то была ошибка, они сразу же исправляли. Он попросил разных других людей, там, кого-то раздавать богатство. Видура должен был раздавать богатство. Так, Санджай следил за тем, чтобы всех кшатри их хорошо приняли, Ашватхама следил за тем, чтобы всех браманов хорошо приняли. Дурьёдане поручили самый важный департамент принимать подарки, потому что он мог хорошо считать. Он очень аккуратно записывал все подарки. Кришна сам вызвался мыть стопы всем приходящим. В конце концов, все было устроено. Теперь надо было выбрать самого главного. Как вы знаете, когда делают пуджу божествам, то после того, как божествам предложили огонь или еще что-то, иногда Человек, который получил светильник, растерянно оглядывается, кто тут самый главный. Чтобы ему первому поднести этот светильник. Иногда человек бывает в состоянии замешательства в течение долгого времени, потому что не знает, кому первому идти, кто тут главный. Смотрит, у кого данда торчит, у кого там какая одежда. Древний обычай, потому что считается, что сначала, чтобы все были довольны, нужно первого уважить того, кто самый уважаемый. То, у кого не будет, по отношению к кому никто не будет возражать. Все согласятся, что они мне первыми принесли. Так. Если все более-менее равные, нет никого самого главного, то поднесут кому-то, все остальные обидятся. Поэтому очень важная церемония, чтобы все были довольны, нужно найти того, против кого никто возражать не будет. И Бхима встал и сказал, да что тут выбирать? Кришна сидит среди нас. И все остальные, они как светлячки, а Кришна как луна. Надо поклоняться ему, все вращаются вокруг него, как звезды вращаются вокруг солнца. Другим даже незаметно, когда Кришна светит. И все обрадовались. Но Шишупала встал, и из него исходил гнев. Он сказал, я ничего не понимаю. Все говорят, Бхишма что-то знает. Но, по-моему, он выжил из ума. По-моему, он слишком долго жил на этом свете. Слишком долго. Как можно называть Кришну самым главным? Скажите мне хотя бы одно качество, по которому Кришна превосходит всех остальных. Кришна самый старший? Нет. Тут его отец Васудева присутствует. Если хотите самому старшему поклониться, поклонитесь Васудеве. Кришна самый мудрый. Вьясадев находится среди нас. Поклонитесь Вьясадеве. Кришна гуру? Дрона тут находится. Какой он гуру? Никакой он не гуру. Воин Кришна, да какой он воин, никакой он не воин. Среди нас Крипа находится. Если кто-то хочет сказать, что Кришна все знает, а Ашватхама находится рядом, а Ашватхама знает лучше его веды. Боже, Шишупал будет обвинять Кришну. Он скажет, Кришна, мы ему поклонились первому. Он ушел из Матхуры. В Матхуре люди уважают веды. Матхура — цивилизованная страна. Куда он ушел? В Дварку, в море. Там никто ни слова из вед не знает. И он сидит там и правит себе. И про веды никто ничего не говорит. Шишупал стал говорить, как? Посмотрите, откройте глаза свои. Кто такой Кришна? Чем он лучше других? Почему ему нужно поклоняться первому? Вы с ума сошли? И Шишупал встал и решил хлопнуть дверь, и несколько царей последовали за ним вдогон. Юдхиштхира перепугался страшно. Побежал за ним, стал говорить, Шишупал, опомнись, послушай, Бхишма, он знает, ничего не знает. Тут Бхишма снова стал говорить, глупец. Тут выскочил Сахадев, и Сахадев стал кричать, эй, если кто-то хочет при мне оскорбить Кришну, пусть подойдет ко мне, я поставлю ему ногу на голову. Шишупал застыл от неожиданности. И Сахадев стал говорить, Кришна – источник всего. Кришна – центр всего, из него исходит все. Он – причина всех причин. Все то, что мы видим, все то, что у нас есть, мы обязаны ему. Если у нас есть что-то хорошее, от кого это пришло? От Кришны. Если у нас есть капелька энергии, от кого это пришло? Если у нас есть какой-то талант, от кого он пришел? Если у нас есть богатство, от кого они пришли? Все исходит из Кришны. Он центр всего, он источник всего. Что тут спорить? Когда Сахарев заговорил, сказал, это все стали хлопать. Юдхиштхира обрадовался. Побежал, он стал омывать стопы Кришны. И глаза счастья текли у него, слезы счастья текли у него из глаз. Он не видел даже Кришны. Он не видел ничего. Сердце его таяло. От того, что Кришна сидит на троне, он может служить ему. Думал, Я самый счастливый человек всего. Я поклоняюсь Кришне. Раша Шопал смотрел на все это и не верил своим глазам. И когда все это безобразие кончилось, когда вся эта церемония кончилась, Раша Шопал встал. Когда все стояли и смотрели с благоговением, как Юдхиштхира омывает стопы Кришны вместе с Драупадой, вместе со своими сыновьями, Шишупал сидел. Когда все сели, Шишупал встал. Он сказал: я давно слышал, что в Ведах говорится, что под влиянием времени люди всякие глупости делают. Теперь я это увидел сам. Я убедился в этом. Я остался только для того, чтобы убедиться в том, что под влиянием времени даже мудрые люди сходят с ума. Воистине Кали-юга вот-вот настанет. Посмотрите, что вы сделали. Кто такой этот Кришна? Никто не знает, какого он рода и племени. Кришна. Он даже ведом не следует. Что хочет, то и делает. Что хочет, то и творит. Убежал из Мадхуры, спрятался в Двараке. И когда он выходит, все разбегаются в ужасе от него. Потому что он начинает трубить головы направо и налево. Вы ему поклоняетесь. Кому вы поклоняетесь? Разбойнику без рода и племени, который только убивает других людей. У которого нет ничего хорошего. Который не следует никаким принципам, никаким правилам. Я не буду говорить, что он делал во Вриндаване. Он начал с того, что убил женщину. Путина прислал к нему, чтобы покормить его молоком из своей груди. Он ее убил. Как вы можете поклоняться Кришне? И Кришна сидел совершенно невозмутимо. Абсолютно ни один мускул на нем не дрогнул. Веда говорится, что когда человек оскорбляет нас, нужно проглотить эти оскорбления. Если мы проглотим эти оскорбления, то все наши грехи перейдут кому? К нему. А все его хорошие качества перейдут кому? Если мы сможем спокойно выслушать все то, что люди говорят о нас, а люди обычно говорят о нас, все, что они думают, особенно за нашей спиной, если мы выслушаем это спокойно, в лицо или за спиной, если мы не обратим на это внимание, то этот человек губит сам себя. Если мы попытаемся отомстить ему, то ничего хорошего не будет. Принцип такой, что ни в коем случае нельзя реагировать на оскорбления других людей. Если оскорбляют нас, мы должны радоваться. Если кто-то оскорбляет нас, мы должны прийти в экстаз. Наконец-то кто-то раскусил меня. Наконец-то кто-то понял, какой я. Кто-то говорит обо мне правду. Нужно радоваться этому. Кто-то учит меня. Кто-то учит меня смирению. Ни в коем случае человек не должен сам реагировать на все это. Рассказывает историю, что Шишупал с детства ненавидел Кришну. Первое слово, которое он произнес, было ругательство в адрес Кришны. Он не сказал «папа», «мама». Он не сказал, он сказал «Кришна бяка». Первое, что он сделал. Когда он родился с четырьмя руками. И с тремя глазами. И родители, когда увидели это, первое, что он сделал, он закричал, как ишак. Не могу изобразить, как ишаки кричат по непонятному стечению обстоятельств. Но они кричат очень прочувствованно. И Шишупал закричал, как ишак. Потому что он в прошлой жизни кем был? Раваной. И Равана отличался тем, что он мог громко кричать. Громко орал. С прошлой жизни этот талант перенес в свою эту жизнь. Закричал. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Его родители послушали это. И подумали, лучше от него избавиться сразу. В этот момент раздался голос небес. Этому ребенку не суждено умереть в детстве. Он проживет долгую жизнь, будет храбрым воином. Что касается лишних рук и лишнего глаза, то они отпадут, когда он окажется на коленях у того, кто его убьет. Слава об этом чудесном младенце разнеслась сразу же. Все родственники побежали смотреть на четырехрукого и трехглазого. И мама на всякий случай клала каждому из гостей на колени этого ребенка. И все было хорошо, четыре ручки оставались, и третий глаз оставался. До тех пор, пока во дворец не пришел его двоюродный брат Кришна с Баларамой. Ну, пришли тоже, им сказали, что там четырехрукое чудище родилось с тремя глазами. Это тоже интересно было. И тетя Кришна принесла своего любимого сына и положила ему на колени. И тотчас же пук, пук. Руки отпали, и глаза отпали. Тетя посмотрела на Кришну и сказала, Кришна, пожалуйста, не убивай моего сына. Кришна посмотрел на нее, улыбнулся и сказал, не убью, пока он меня 100 раз не оскорбил. И сокрушайся о его смерти, дорогая тетушка. Но несмотря на это обещание, Кришна пообещал, 100 раз он меня может оскорбить. И когда он оскорблял, Бима раздулся, как самовар. Бима выхватил свой меч и закричал, сейчас я этого негодяя убью, я его мокрое место оставлю. Бима сказал, успокойся, посмотри на Кришну, он спокоен, и ты спокойно сидит, все будет хорошо. Бима стал кричать, как хорошо, я его уничтожу. Тогда Бима стал ему рассказывать эту интересную историю про четыре руки. И три глаза он сказал, не тебе суждено его убить. Кришна хочет его освободить. И он пообещал, что он 100 оскорблений вытерпит, но уже я насчитал больше, чем 100. Я все жду, когда это случится. И Бим ему сказал, я тоже жду этого же самого. В этот момент другие цари поскакивали с места. Они закричали, мы не потерпим этого. Потому что на самом деле человек не должен терпеть, когда оскорбляют других преданных. И когда оскорбляют Кришну. Мы должны терпеть, когда оскорбляют нас. Мы обязаны терпеть, когда оскорбляют нас. Но мы не должны терпеть, когда оскорбляют Кришну. И другие преданные вайшнавы повскакивали со своих мест, повытаскивали свои мечи. Какие-то люди, которые были вместе с Шишупалой, тоже повытаскивали мечи. И Шишупал стал ругать их. Стал кричать, вы негодяи, вы глупцы, вы идиоты, ничего не понимаете. И когда это случилось, Кришна сказал, хватит. Когда ты оскорблял меня, я терпел. Так как ты хочешь сейчас устроить безобразие здесь, это я не потерплю. Кришна взял свою Сударшану чакру. Острую, как бритва. И голова Шишупала покатилась в руку. Все с ужасом посмотрели. А Кришна смотрел на небо, по сторонам, как будто ничего не произошло. Все увидели эту искорку, вылетевшую из тела Шишупалы, ушедшую в Кришну. В этой истории показано воплощение зависти. Шишупал воплощение зависти. И Шишупал живет в сердце каждого из нас. Иногда мы говорим, что Кришна живет в сердце каждого из нас. Насчет Кришны это еще неизвестно. Живет он там или не живет. Но Шишупал точно живет. У кого Шишупал живет? Поднимите, пожалуйста. Кришну мы слышим или нет? По большей части не слышим. А Шишупалу слышим? Еще как? Он ослиным голосом орет у нас из сердца. Вот они, глупцы, негодяи, смотри, что они делают. Любая наша зависть, если Шишупал в нашем сердце. На Сила Прабхупада говорит здесь в комментарии, что Кришна знает все то, что мы в своем сердце думаем. Знает Кришна это? Знает. Кришна знает степень нашей искренности. Знает Кришна, насколько мы искренны? Знает. Кришна, к сожалению, знает все это. И Кришне это не нравится. Кришна еще раз, он может терпеть, когда оскорбляют его. Но Кришна не терпит, когда оскорбляют его преданные. Когда мы проецируем свою зависть на других. И, к сожалению, когда мы становимся преданными, у нас появляется эта ужасная возможность оскорблять преданных. До этого ее не было. До этого мы жили себе спокойно, грешили, никого не трогали. Мы стали преданными, и сразу же мы начинаем оскорблять преданных. И поэтому в сердце, вместо того, чтобы любовь к Кришне развивалась, развивается ашрама, отсутствие веры. Это ужасный результат оскорблений, которые мы совершаем в своем сердце. А оскорбления мы совершаем из-за зависти, которая в нем живет. И именно поэтому Святое Имя не действует на нас, как оно могло бы действовать. Кришна для невинных людей. Кришна очень щедр. Если человек невинен, если сердце его искреннее, даже если он ничего не соображает, даже если он глупый, он сделает маленькое преданное служение, и он сразу же попадает на Вайкунху. В Нарада Пуране есть удивительная история про одного мудреца, который жил на Брахмалоке. Он жил на Брахмалоке столько лет, что он пережил многих брахм. Брамы приходили и уходили, а этот мудрец жил. И в конце концов, один другой мудрец не выдержал и спросил, что ты такое сделал, что ты живешь, брамы помирают один за другим. А ты живешь. Откуда у тебя столько мудрости, столько знаний, столько всего? Он говорит, да, ничего особенного я не сделал, я в прошлой жизни стервятником был. Только стервятником? Мы стервятником на земле. И питался падалью. Падалью питался. Питался плотью, это была моя диета. Монодиета. Ел только падаль. И ничего другого не ел. Но однажды, мудрец рассказывает, что со мной случилось. Я сидел на куполе храма Вишни. Сидел, ни о чем не подозревал, не знал, смотрел по сторонам. И в этот момент охотник меня заметил. Охотник выпустил стрелу и ранил меня. Я скатился вниз с этого купола и упал во двор храма. И собака увидела меня и подбежала, и схватила. В это время другие собаки ринулись за ней, чтобы отобрать. Эта собака побежала изо всех сил и оббежала вокруг алтаря. И Вишну подумал, какой хороший стервятник. Она бежала по часовой стрелке. Мудрец сказал, с тех пор я мудрец, я живу здесь, припеваюсь. Сила Джива Госвами приводит это как один из примеров могущества преданного служения. Даже небольшое соприкосновение с преданным служением, если в сердце нет оскорблений, оно может дать нам столько, что мы не можем представить себе. Но если в сердце есть оскорбление, то ничего хорошего нет. Если в сердце есть зависть, то ничего хорошего нет. На самом деле, что такое духовный мир? духовном мире есть все то, что есть в материальном мире. Единственные вещи, которые нет в духовном мире, это зависть. Духовный мир — это материальный мир минус зависть. Теперь на мгновение представьте себе, что зависти не стало в этом мире. На одно мгновение нет вообще никакой зависти. Ни у кого, нигде. Хорошее это будет место. Будет духовный мир. Там все люди будут поклоняться Кришне, там все люди будут видеть достоинства других людей, там все люди будут занимать свое место и не пытаться стать выше других, не пытаться подняться на голову другому, встать на ступень, не пытаться отодвинуть другого. Все, в духовный мир можно попасть прямо сейчас. Кто-то хочет попасть в духовный мир? Нужно только одно качество убрать из себя и сердце. Только зависть. Только одно качество нужно убрать. Зависть, которая заставляет нас видеть недостатки во всех остальных, выискивать недостатки, радоваться недостаткам других людей. Все, ворота духовного мира распахнутся. Но так как у нас есть зависть, несмотря на то, что мы повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе», мы не обретаем то, что Святое Имя может нам дать. На самом деле, Сила Джива Госвами приводит удивительный стих, который объясняет результаты аппарата в зависимости от серьезности этих аппаратов. Там говорится, что если человек совершил 100 оскорблений, что с ним будет? Сердце его станет кривым, он станет криводушным, он станет лицемерным. Первый результат оскорблений какой-то зависти, если мы проявляем эту зависть внешне, заключается в том, что сердце человека становится лицемерным, что человек лжет, что человек все время вырабатывает какие-то схемы внутри, что человек все время пытается найти свою выгоду. Он все время пытается так или иначе, не мытьем, так катанием, заставить весь мир вертеться вокруг себя. Его ум становится извилистым. Недаром у нас столько извилин в мозгу. Символ нашего ума. Сила Джива Госвами говорит, первый результат оскорблений, если 100 человек, 100 оскорблений человек совершил, поднимите, пожалуйста, руку, кто 100 оскорблений совершил. За сегодня? Тебе виднее. У того становится, тот теряет искренность, теряет простоту, теряет прямодушие, теряет честность. Говорит, если человек продолжает, если человек упорствует, если человек настаивает на том, что на своем праве совершать оскорбления, у нас есть право, мы в демократической стране живем, правильно? Право имеем. Имеют право оскорблять кого угодно. На самом деле, демократия — это еще одно проявление зависти, о котором я забыл сказать. Главное проявление зависти. Все равны. Первая французская революция, которая была первой ласточкой в Кали-Югу, положила начало всем остальным революциям. Она проходила под такими лозунгами: свобода, равенство и братство. Насчет братства это еще неизвестно. Но все остальное — это зависть. Все остальное — только зависть человеческая. Если человек совершает 100 оскорблений, он становится лицемерным. Если человек совершает 1000 оскорблений, что с ним случается? Как по-вашему? Такой человек лишается способности совершать аскезу ради Кришны. Для него регулирующие принципы становятся непосильным бременем. В начале или в какой-то момент, когда мы занимаемся преданным служением, находим вкус в нем, мы понимаем, что это самый естественный самый чистый, самый правильный образ жизни, правильно? Четыре регулирующих принципа, что может быть легче? Правильно, да? Но если человек совершает оскорбление, четыре регулирующих принципа, будь они вообще прокляты, становится тяжелым временем. Человек начинает нарушать эти принципы. Это результат оскорбления. И если человек дальше настаивает, если он совершает 10 тысяч оскорблений, что с ним случается? Такой человек лишается способности заниматься бхакти. Он не может даже имя Кришны произнести. В Бенарисе, когда Чайтанья Махапрабху пришел туда, там жили саньяси под руководством Пракашананды. И Браман побежал к этим саньяси. И он вернулся обратно к Чайтанье и говорит: слушай, что я там увидела? Что я там услышала? Я все услышал, кроме одного, кроме имени Кришны. Веданта сутра чайтанья, Браман, все что угодно, все остальные термины. Имя Кришны язык не поворачивается повернуть, произнести. Это результат, на самом деле, то, что мы можем видеть. Это в высшей степени практические вещи. Человек может почувствовать это по себе. Если человек совершает много оскорблений, сначала он видит в себе это лицемерие внутри. Потом ему все сложнее и сложнее начинает становиться соблюдать какие-то принципы. Потом тяжким временем становится святое имя для него. Бхагавад-гиту открыть? Да не дай Бог. Слушать о Кришне? Да слышал я о нем уже. Сколько людей после 15 или 20 лет непрерывных оскорблений, которые они совершали, лишаются способности слушать о Кришне? Вначале, помните, какое у нас было желание слушать о Кришне? Сколько мы хотели слушать новые лекции и все что-то. Сейчас, о Кришне, нет. Астрология, да, вот это да. О, вот это дело. Аюрведа, да, воспитание детей, ну, конечно, сколько угодно. Но только не опять о Кришне слушать. Почему? Результат оскорбления. Саванам киртанам вишну смаранам падасевнам арчанам ванганам дасям сатхам атмани йоданам. Все то, что связано с Кришной, это преданное служение. Это то, что может очистить наше сердце. То, что может спасти нас от оскорбления. Но если мы чувствуем, что у нас появляется апатия или тяжесть, когда мы принимаем все это результат аппарата, это результат зависти в нашем сердце, который мы дали волю. На самом деле есть только одна вещь, которую мы должны знать. Есть люди, которые говорят: надо слушать о Кришне, надо слушать о Кришне, постоянно надо слушать о Кришне, надо воспевать Его святое имя. Надо постоянно стараться делать так, чтобы святое имя было в нашем сердце. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но единственное, что мы должны знать, это как не совершать оскорбления. На самом деле в этом смысл преданного служения. Преданное служение в чем заключается? В том, чтобы мы слушали о Кришне, повторяли Его святое имя. И в том, чтобы мы знали, как себя вести, чтобы оскорбление не совершать. Санатана Госвами объясняет это в Хари Бхакти Виласе в самом начале. Он говорит, что есть путь преданного служения, и он полностью спонтанный. Это естественное проявление бхавы, которое живет в сердце человека. Но если он полностью спонтанный, зачем нам нужны правила? Зачем правила нам нужны? Чтобы научить нас, как избегать проявлений зависти, живущей в нашем сердце. Нужно повторять святое имя. Нужно постоянно повторять святое имя. Но при этом нужно всегда быть начеку. Потому что если я не буду начеку, если я не буду все время следить за собой, и в какой-то момент я дам спонтанной баве в моем сердце проявиться, что эта спонтанная бава со мной сделает? Она заставит меня ругать вайшнавов всех. Правда, это же очень естественно. Само собой происходит. Не нужно учиться ни у кого. Чем нас кто-то оскорблять других, или дурно говорить о других, или видеть недостатки в других. Поэтому есть этикет. Поэтому мы должны учиться выражать почтение другим. Но то, чему мы можем, мы должны научиться. Как кланяться другим. Если мы видим вайшнава, что нужно делать? Как минимум улыбнуться. Самый минимум. Если мы не улыбаемся, если у нас лицо чемоданом, это уже оскорбление вайшнава. Вы попробуйте, вам понравится. Вы видели другого вайшнава? Обрадуйтесь. Даже если не радуется, вы все равно обрадуетесь. Скажите, Харибал, и ты тут. Как тебе повезло. Этикет или правила, которые мы следуем, должны следовать. Мы должны очень ценить их, потому что это способ для нас обрести любовь. Способ для нас научиться вести себя так, чтобы зависть не проявлялась, и зависть уйдет. Есть единственный способ избавиться от зависти. Какой? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Рама, Рама, Рама. Служить, слушать о Кришне. Слушать, как Кришну прославляют, читать Бхагавад-гиту. И сердце будет таять, как у Махараджи Юдхиштхиры, который омывал руки многих Кришны. Слушать о том, какой Кришна великодушный. Слушать о том, что нет никого лучше Кришны. Как Сила Джива Госвами говорит, почему Кришна самый лучший из всех остальных аватаров? Кто знает? Он говорит, что есть три пурна-аватара. Нарисимха, Рам и Кришна. Но из этих трех пурна-аватар, которые наделены всеми богатствами во всей полноте, все шесть богатств есть у Нарисимхи, и все шесть богатств есть у Рамы, и все шесть богатств есть у Кришны. Из них всех кто самый лучший? Кришна. Почему Кришна самый лучший? Потому что Нарисимха убил Хираньякашипу. Убил. Что с Хираньякашипу сделалось? Он стал Раваной. Рама убил Равана? Убил. Что с Раваной сделалось? Он стал Шишупалой. Кришна убил Шишупалу. Что с ним сделалось? Он вернулся в духовный мир. Там говорится, что когда Шишупал... Когда Нрисимха убивал Хираньякашипу, Хираньякашипу смотрел на него и думал, зверь. Ну, так как так был не просто зверь, а сам Нрисимха, наделенный всеми богатствами. В следующей жизни он родился очень богатым, очень умным, очень красивым, с 10 головами. Вот такую карму заработал, которая вам не снилась. Только потому, что его Нарисимхадев убил. Хорошо. Когда Рама убивал Равана, Раван думал, человек меня убивает. Потом в следующей жизни он родился еще более богатым. Шишупал, царь государства Чеди, был самым богатым. Но когда он родился Шишупалой, Кришна был его двоюродным братом. И что Шишупал делал с самого детства? Оскорблял кого? Кришну. Он думал о Кришне, он повторял его святые имена, и Кришна подумал, какой хороший Шишупал. Кришна самый милостивый, прощает даже оскорбителей. Но оскорбители должны быть очень решительно настроены оскорблять его до самого конца. Главное – оскорбить Кришну в момент смерти. Когда мы вернемся к нему. Вначале объясняю, что есть разные баллы. Есть баллы самого человека или сила самого человека. Есть сила процесса. И есть сила объекта медитации. Если мы будем рассчитывать на свою силу, получим мы что-то. Поздравляю вас. Ничего не получите. Никакой у вас силы нет. Если мы будем рассчитывать на силу процесса, ничего не будет. На что мы должны рассчитывать? На силу Кришны. На то, что Он все-таки там есть. Мы должны слушать об этом все время. И вера наша должна возрастать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Рам, Рам, Рам, Рам, Рам, Харе. И смирение наше должно становиться все больше и больше и больше. Потому что все правила этикета, которые мы учимся здесь, это в конце концов правила, которые учат нас как быть смиренными. Правильно? Нам ничего другого учиться не нужно. Нужно нам учиться быть гордыми? Да нет. Не нужно этому учиться. Это вылезает само, это естественное состояние живого существа гордиться. Чем гордиться? Соплями своими. Да. Не особый сок. Трансцендентный. Всем чем угодно человек будет гордиться. Но правила этикета учат нас быть смиренными. Учат нас складывать руки, учат нас кланяться друг к другу. Силаджива Госвами очень интересно объясняет, почему имя, которое человек произносит в момент смерти, имеет особую силу. Человек может в течение всей своей жизни произносить имя. Но именно то самое последнее имя Кришны, которое он произнесет в момент смерти, спасет его. Почему? Хотите знать? Потому что в момент смерти человек какой становится? Да, становится смиренным. Кто-то из вас болел? Какие вы становитесь болезни? Да, человек не может с кровати встать, не может в туалет пойти. Ему нужно, чтобы пописать, нужно, чтобы его кто-то туда отвел. Человек становится смиренным, естественным образом. А когда смерть приходит, как он становится? Пока мы сильные, пока мы умные, пока мы красивые, пока мы молодые, пока у нас мускулы играют, пока у нас огонь пищеварения варит, все хорошо. Когда мы становимся старыми, больными, уродливыми, нищими, и все от нас отворачивается, мы начинаем произносить святое имя в должном умонастроении. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Рам, Рам. Ананда Варгин мне рассказывал, как Чайтанья Ананда, замечательный преданный из Финляндии, распространитель книг, молодой человек еще, умирал здесь во Вриндаване от рака. И как он за несколько часов до смерти произносил святое имя, записал это его джапу, с каким чувством он произносил это святое имя. И вся наша жизнь преданным служением должна нас научить только одному этому качеству – смирению. Потому что смирение поможет нам обуздать зависть. И когда зависть уйдет или ослабнет, мы сможем привлечь милость Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна. Поэтому Кришна говорит, я тебе все секреты могу раскрыть. Но поймет только тот, в все эти секреты, которые описаны в 9 главе Бхагавад-гиты. Поймет это самое сокровенное знание. Не просто поймет это знание, гьяна вигьяна сахитам. Он обретет опыт реальный, присутствие Бога в своей жизни. Поймет только один человек. Какой человек? Которому нет зависти. Или смиренный человек. Или человек, у которого есть вера. Или человек, который по-настоящему понял, кто он такой. Что он частица Кришны. Что нет никакой необходимости завидовать. Что все хорошо. Что Кришна Бог. Я его вечный слуга. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама. Тогда Вриндаван откроется перед нами. Тогда Киртан раскроется перед нами. Божества раскроются перед нами. Бхагавад-гита раскроется перед нами. Все эти сокровища духовного мира, которые Шрила Прабхупада завещал нам, они будут нашими по-настоящему. Шрила Прабхупада поэтому объясняет, что я должен стараться общаться с теми, у кого нет зависти. И общаясь со всеми остальными, я ни в коем случае не должен давать волю своей зависти. Должен со смирением и почтением выражать уважение каждому, не ожидая никакого почтения взамен. Тогда здесь, во Вриндаване, мы получим полное благо. Кришна придет к нам. Наверное, хватит уже, да? Нет, еще нет. Спасибо большое. Благовинда Махарадж рассказал историю замечательную про то, как Кришна откликается на зов. Если этот зов искренний. Если человек искренне, не притворно, с верой, позовет Кришну, Кришна откликнется. Есть много историй такого плана. Жил-был один мальчик. Он был в очень нищей семье. Его мать была вдовой. Она любила своего сына, ему было лет 10. И она отправила его в школу, даже меньше, лет, наверное, 6. Путь в школу проходил через джунгли. И мальчик пошел один раз с мамой, потом она ему сказала, теперь ты должен сам ходить в эту школу. Мальчик пошел и испугался. Он прибежал обратно и сказал, я не пойду в эту школу, там страшные джунгли, там рычат разные люди. Он сказал, ну я не могу тебя каждый день водить, у меня много дел по хозяйству здесь. Мать сказал, не, мам, я не пойду туда. Он сказал, а что ты боишься? Там в джунглях живет твой друг. Его зовут Гопал. Если ты крикнешь Гопал, он прибежит к тебе. Мать сказал, правда, там живет мой друг Гопал. Он тебя защитит от всего. И мальчик очень обрадовался. Он пошел на следующий день в джунгли. И опять пошел из темной джунгли, вдруг он услышал рык. Откуда? Мальчик закричал, Гопал! И Гопал выбежал к нему, он сказал, что тебе надо? Он говорит, да, страшно, он говорит, не бойся, пойдем вместе. Они пошли вместе. И так каждый день они ходили с Гопалом вместе. И мама спросила, что не боишься? Не, у меня там Гопал. Он говорит, а, Гопал, да, Гопал, да. Мы с Гопалом ходим. Однажды учитель в школе, в индийских школах традиционных, два раза в год проводят праздники. Ганеш Пуджу и Сарасвати Пуджу, чтобы люди могли получить знания. И обычно ученики приносят какие-то вещи туда или деньги. И учитель сказал, ты надо мальчик, ты должен принести хотя бы рупию одну. Мать сказала, у нас нет никаких денег. Побежал к маме. Мама говорит, так, у нас нет никаких денег. Никаких денег нету. Мальчик стал плакать. Ну как, учитель сказал не возвращаться. Мама сказала, ну у тебя же Гопал есть, иди у него попроси. Мальчик сказал, Гопал, правда, как же я забыл. Гопал, у меня же есть Гопал. Побежал в лес и стал кричать, Гопал, Гопал. Гопал прибежал. Что надо, что-то надо, учитель просит. Денег просит. Гопал говорит, откуда у меня деньги, я же пастух. Ну, у меня корова есть, у меня молоко есть, я могу молоко дать. Ну, дай хоть молоко, я принесу этому учителю. Гопал ему дал горшочек молока. И мальчик побежал, обрадовавшись, прижав этот горшочек, побежал к учителю в школу. Учитель собирал как раз провалиться, собирался проводить эту Сарасвати пуджу. Нужно омывать молоком. Ну, мальчик прибежал, вот, у нас денег нет, есть только вот этот горшочек молока. Учитель сказал, да. Что это за горшочек такой молока? Тут совсем немного. Ну что делать? Гопал мне дал. Но он сказал, что там сколько угодно молока будет. Через сказал, ну хорошо, посмотрим. Он вылил это молоко. Горшок полный. Он опять вылил, опять полный. Опять вылил, опять полный. Он опять вылил, опять полный. Гопал! Раз рассказывал эту историю, говорил, что когда человек искренне зовет Кришну простым сердцем, Кришна приходит, Кришна сразу же оказывается рядом. Но когда у человека есть корысть сердца, Кришна не приходит. Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, Кришна знает, что у нас на сердце, знает наши мысли, знает нашу искренность, знает, чего мы хотим от него. Поэтому секрет преданного служения – это простота. Простая и искренняя вера в то, что Кришна целиком присутствует в своем святом уме. Он слышит нас, знает нас, откликается на наши молитвы. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Не очень длинная лекция, но вам понадобится целая жизнь, чтобы практиковать ее. Спасибо большое.